Вильфрид де Рогази непринужденно сидел в удобном кресле одной из гостиных Дома Дружбы. Как отлично воспитанный человек, он позволил себе лишь едва заметно разглядывать своих собеседников, пряча насмешливую искорку в своих глубоких темных глазах. Рита сидела как на иголках, то заливаясь краской, то бледнее. На Гирина де Рогази почти не обращал внимания, следя сквозь голубой дымок египетской сигареты за Симой, которая с момента условленной встречи целиком захватила его внимание. Сима задавала вопрос за вопросом на своем медленном и слишком мягком английском языке. Гирин, внимательно следивший за всем, заметил, что и Сима, душевно куда более стойкая, чем Рита, постепенно подпадает под влияние притягательной личности археолога. «Пора», — решил он, собирая всю свою нервную силу для предстоящего поединка. Он знал уже, с кем имеет дело, но это не облегчало задачи. «Скажите, уважаемый профессор», — обратился Гирин к де Рогази, выбрав момент, когда археолог ответил Симе на какой-то вопрос и устремил задумчивый взгляд на ее скрещенные в щиколотках ноги. «С каких пор в археологическом институте принято?» Тут Гирин сделал нарочитую паузу и, устремив на лепной потолок безразличный взор, закончил: «Обучение современным методом внушения? Или это в зависимости от личного дарования?» Сима и Рита, удивленные вопросом Гирина, увидели его поразительный эффект. Де Рогази выпрямился в кресле, опустив сигарету и разом утратив свою изящную небрежность. Челюсти профессора сжались, ноздри раздулись, и он весь подался вперед. Гирин, не дрогнув, встретил его взгляд. Сима похолодела, увидев совсем нового, незнакомого ей человека, властного, приказывающего, почти торжествующего. «Вы не ответили мне», — требовательно и раздельно сказал он. «Что? Я не понимаю вас», — резко спросил де Рогази. «Нет, вы все прекрасно понимаете. Зачем вам это? Покорять женщин? Только отрывистые английские слова были точно ударами плетки». «Нет, нет, нет», — это было сказано на неизвестном Гирину языке, но тот понял. «Цель?» — еще более резко спрашивал Гирин. «Говорите». Де Рогази смертельно побледнел. Археолог уставился на Гирина, глубоко и медленно вдыхая воздух через раздутые ноздри. Его противник сидел спокойно, но окаменевшие мышцы шеи и напрягшиеся точно для подъема тяжести плечи выражали его усилия. Сима и Рита как-то всей кожей чувствовали происходившую борьбу. Непривычное оцепенение сковало их, как будто перед ними происходило нечто ужасное. Сима со страхом заметила, как глубоко и сильно избороздился морщинами лоб Гирина. Она чувствовала, что ее друг близок к пределу чего-то. Но что это было, Сима не понимала. Ее одолевало дикое желание закричать, и в то же время непонятная сила удерживала ее от этого. Рита закрыла глаза и все ниже опускала голову.